такой шумный ресторан, нам не о чем молчать. Все, прощай, тебе пора, я останусь танцевать. Ты не тот, кем был вчера, между часом и шестью я забуду до утра того, с кем не свечусь. Я больше не верю, не верю людям, но учусь. Железо в моем тебе, там, где остатки чувств. Душа была растерзана, не вылечить врачу. И пусть я в порядке, сегодня проиграла сотни. Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала. Слава Богу, покрыла, гасила грустными танцами, аккорды минорами, дрожащими пальцами. Сотни раз падала, но поднималась. Сколько ночей проплакал, Бог его знает. Все боли, обиды в себе залечила. Тебе правда быть счастливой. Эй, послушай, ты такой грустный, когда позволь мне быть счастливой. Я равнодушна, драма не нужна. Просто увы, ты не мой мужчина. Как же любовь боль окружила, сколько же чувств была не понята, сколько же раз я тебя лечила. Нужен телефон на комнаты. Учусь. Железо в моем тембре, там, где остатки чувств. Язык костей, чем жалоб, и дави на жалость. И ты не знаешь, сколько я обжигалась. Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала. Слава Богу, покрыла, косила грустными танцами, аккордами, нормами, дрожащими пальцами. Сотни раз падала, но поднималась. Сколько ночей проплакал, Бог его знает.